Глава 14. Бандиты и торговцы. Часть 1. Я обрела нового товарища в своем путешествии, наполненном болью. Это желейная слизь. Ее зовут Блобси. Подождите, это он или она? Уверена, что слизи все равно не имеют пола, так что с этого момента буду считать, что это она. Эй, Блобси, скажи привет. Бонг. Блобси, раса желейная слизь. Родственник Шеди, демон. Очки магии – 10 из 10. Очки здоровья – 10 из 10. Общая боевая сила – 10. Особый навык – стирка. В любом случае, она может справиться с белкой. Ее особый навык состоял в том, чтобы растворять любые стойкие пятна при касании. Ужасно крошечная слизь. Я даже не могу представить ее в бою. Что мне с ней делать? Оказалось, что она теперь мой родственник, но для нее было почти невозможно делать что-либо еще, кроме того, чтобы быть милым маскотом или стирать одежду. Что ж, ее очарование уже сделало ее незаменимой для меня. Вот прямо как сейчас. Пока я отдыхала, чтобы оправиться от стресса, Блобси начала прыгать за несколькими кузнечиками, вероятно, чтобы съесть. Потом она сдалась и вернулась, ничего не поймав, и принялась жевать какую-то дикую траву. Мила. Я поднялась и пошла дальше. Она дернулась в потрясении и торопливо поскакала за мной. Когда она догнала меня, то начала беспокойно кружить вокруг, в результате устала и залезла на меня, ища спасения. Сейчас она лежит на моем плече, отдыхая. Мила. Хоть я и не знала, о чем она думает, но она, по-видимому, понимала, чего я хочу от нее. Кроме того, я каким-то образом всегда чувствую, где она. Итак, я продолжила свое путешествие в поисках человеческой страны вместе с милым маскотом. Эта прекрасная слизь была словно бальзамом на мою измученную душу. Когда мы покинули территорию рогатых волков, лес стал на удивление мирным. Ничего не выпрыгивало на нас каждые несколько шагов. Были только белки, кролики, олени и другие подобные животные. Неудивительно, что Блобси смогла выжить. Но даже в таком мирном лесу все еще обитал самый слабый монстр – красная гусеница. Эти насекомые поразительно вездесущи. На данный момент они не могли мне принести ни единого очка опыта, и даже Блобси, вероятно, смогла бы убежать от них. Хотя было бы хлопотно, если бы они решили напасть, поэтому я сняла капюшон и напугала их своим настоящим лицом. Моя голова была чистым овалом. Если бы у меня не было кроличьих ушей, она была бы похожа на яйцо. Спустя 2 дня со встречи с Блобси, уровень моего навыка «Гуманоидная форма любительская» поднялся. Шеди, раса белый каст, низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов, разумная духовная форма жизни. Очки магии 330 из 330 увеличились на 5. Общая боевая сила 363 из 363 увеличилась на 6. Уникальный навык перезапуск. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма. Новичок. Теперь из любителя я стала новичком. Как только я получила основу для изменения формы, стало намного проще улучшать навык. Посудомойка повысилась до овощечистки. Моя еда довольно хороша для меня, но это недостаточно для обслуживания клиентов. Мне не нужно было строить песчаный замок голыми руками. Повышение навыка дало мне лопатку, так сказать. Мои руки, раньше напоминающие варюшки, теперь могли изображать камень-ножницы-бумагу. Я тоже не сидела без дела и охотилась. Здесь не было сильных монстров, но на меня напал медведь. Не огромный, около 120 сантиметров в высоту. На шее у него были какие-то странные отметины. Его общая боевая сила равнялась примерно 150, но в конце концов это было обычное животное. Жалкий, как с точки зрения урона, наносимого мне, которого не было, так и опыта, полученного мной, когда я высушила его. Самым неожиданным было то, как Блобси обработала медведя. Она сплющилась, расположившись на туше. Я оставила ее на некоторое время, думая, что она его грызет. Спустя 30 минут от медведя не осталось ни следа. Погодите минутку. Почему она все еще такая крошечная? Куда делось все мясо? Она до сих пор похожа на 20-сантиметровый шарик желе. Я вновь ее идентифицировала, но в ее статистике не было никаких изменений. Я предположила, что она не изменилась, поскольку медведя убила я. Она только съела труп. Если бы можно было поднимать свой уровень с помощью еды, то все люди королевских и знатных семей с возрастом становились бы безумно мускулистыми. Я шла, размышляя о чем-то бессмысленном, и незаметно для себя переступила границу леса. Деревья все еще были, но редкие. Большая часть земли была покрыта травой. Я исследовала окружение на присутствие человека, думая, что я наконец приблизилась к цивилизации. Однако не было никаких признаков людей. Было несколько травоядных животных, пасущихся на лугу. Они выглядели как плезиозавры. Они казались довольно послушными, но их боевая сила была немного выше моей, поэтому я предпочла держаться от них подальше. Я двигалась вдоль границы леса и луга. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти проторенную дорогу. Наконец-то! Около 5 метров в ширину, поэтому это, вероятно, дорога между городами. Нельзя было допустить, чтобы люди узнали во мне монстра, поэтому я натянула капюшон и ушла с дороги, пробираясь через высокую траву и деревья. Затем я услышала звуки сражения откуда-то издалека. Я положила Блобси себе на голову и побежала. Через некоторое время я увидела 2 конных экипажа, атакованных небольшой группой людей. Идеально клишированная сцена. Лошади? Значит, в этом мире есть поезда, но нет машин? Подойдя ближе, я обнаружила группу из более 10 вооруженных копьями мужчин в грубой броне. Они окружили экипажи и выглядели как типичные бандиты. Защищающимися были зверолюди с собачьими и кошачьими ушами, одетые в потрёпанную одежду. «Не дайте этим проклятым бандитам приблизиться!» орал круглолицый человек с задней части кареты. 3 зверочеловека подготовили свои топоры. Судя по их лицам, они в любой момент могли расплакаться. На их шеях был тот же самый ошейник, который я видела в руках того мага, что напал на эльфов. Думаю, теперь моя гипотеза о арабских ошейниках подтверждена. Приказы толстяка было невозможно исполнить. 3 раба с топорами и ножами, одетые в не что иное, как лохмотья, не могли даже надеяться на победу против 10 прилично экипированных бандитов. Когда я приблизилась к месту сражения, Блобси спряталась в кармане плаща. Она казалась напуганной. «Только несколько болванов?» Громко рассмеялся огромный бандит, вероятно, их босс. «Оставь нам карету, и мы сохраним тебе жизнь!» «Вы все, ну же, разберитесь с ними!» Он отдал приказ своим ухмыляющимся подчиненным, но мужчины не двигались. Вместо них вперед вышло 4 хорошо вооруженных раба. Их шеи опоясывали ошейники. Обе стороны сражаются рабами? Просто отдавая приказы? Как только рабы бандитов узнали, что будут сражаться с людьми своей расы, их лица застыли в ужасе, и они лихорадочно закачали головами. Это было еще одно игровое событие? Я постоянно вижу только рабов-полулюдей. Если это не событие, тогда что, черт возьми, творится с гуманностью этого мира? Я была ошеломлена. Мои глаза были прикованы к месту предстоящего боя. Видимо, ошейники могут заставлять рабов. Они начали сражаться со слезами на глазах. Чёртовы животные! Защищайте товар! Если проиграете, я отправлю ваших детей в шахты! Ну же, сражайтесь увереннее! «Неужели вы не волнуетесь о своих друзьях и семьях?» И хозяин экипажа, и лидер бандитов не колебались ни секунды, использовали запугивание для мотивирования рабов. Все рабы-торговца были убиты, у меня даже не было возможности вмешаться. Никто из рабов-бандитов не умер, только один получил довольно серьезную рану на руке. Битва завершилась в мгновение ока. «Бесполезный сброд! Тупая трата денег!» Гневно закричал торговец, пиная трупы своих рабов. Лидер бандитов выглядел довольным. Он приказал своим людям присвоить 1 из карет. «Ва-ха-ха! Хорошо, я возьму вот эту. Найди рабов получше в следующий раз или найми авантюристов». Он взглянул на раненого раба и беззаботно пробормотал. «О, точно! Я ведь не могу теперь тебя использовать, да?» Он вонзил копье в истекающего кровью раба. «Эй, торговец, компенсируй мне это!» Торговец неохотно подчинился, его рот дергался. Он передал несколько золотых монет. Возможно, это некое негласное соглашение между торговцами и бандитами, превращающее бандитизм в непрямое сражение, в котором страдают лишь рабы. Группа бандитов неспешно ушла с 1 каретой. Непострадавший торговец долгое время продолжал проклинать своих рабов. Кучеру пришлось успокаивать его, и они покинули это место на единственной карете. 4 мертвых раба были просто отброшены за дорогу. Это действительно игровое событие. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы охотиться на бандитов, нападающих на путешественников. Но сейчас я не могла выбрать сторону. Я не хотела выбирать сторону. Торговец разозлил меня даже больше бандитов, но если я позволю бандитам уйти, нет никакой гарантии, что смогу найти их снова. По крайней мере, я запомнила их лица. «Эй, Блобси, чью сторону выбрать?» Она вылезла из моего кармана и припрыгнула в направлении бандитов. «Понятно. Чем больше, тем лучше, верно?» «Эй, а ты можешь проследить за бандитами, при этом не дав им заметить тебя?» Она подпрыгнула в ответ. «Хорошо, тогда я сначала разделаюсь с торговцем».